Она прибыла 26 сентября туристическим классом на пароходе «Деграссе», который пока единственный после войны совершал рейсы между Гавром и Нью-Йорком. Сэм с причала разглядывал в бинокль, одолженный у Артура, палубы, изучал каждого пассажира и на мгновение впал в панику, подумав, что Соланж отказалась от плавания, а потом на нижней палубе увидел белое платье, маленькую белую шляпку, рыжие волосы, которые так любил, и лицо, по которому так истосковался. Он неистово замахал, но на пристани было слишком много народа, и она, конечно, не могла его видеть. Миновало добрых несколько часов, прежде чем Соланж прошла таможенный досмотр. Сэм просто изнывал от нетерпения. Погода выдалась солнечная, теплая. В порту дул легкий бриз. День был идеальным для ее прибытия. И вот, наконец, Соланж, свободная, порхнула к нему в объятия. Шляпка съехала, слезы текли по щекам, а Сэм целовал ее, обнимал своими сильными руками, плакал и смеялся от радости и облегчение. Этой минуты он так давно желал. «Боже мой, Соланж, как же я тебя люблю!» Страсть Сэма была такой сильной, что выходила за пределы здравого рассудка. Он не мог оторваться от Соланж. В первые дни после ее приезда пропустил большую часть занятий по актерскому мастерству и с трудом заставлял себя ежедневно в 5 вечера ходить на работу. Сэм нашел дешевую однокомнатную квартиру в районе 40-х улиц под железнодорожным мостом. Там они и поселились, и каждый вечер, независимо от погоды, Соланж провожала его. В 2:30 ночи Сэм возвращался, приносил продукты, а она всегда его ждала. Они занимались любовью, потом ели, иногда в 4 утра. Наконец, на Рождество Соланж категорически заявила, что он должен серьезно подумать о своей карьере актера. Сэму это еще казалось отдаленной мечтой. Она же была более реалистична, и Сэм знал, что его любимая права. Иногда Соланж ходила с ним на занятия и была поражена его талантом, который замечали и другие слушатели классов. Однако педагог был неумолим и требовал от Сэма все больше и больше. По утрам он читал пьесы и готовился к прослушиваниям. Время от времени они виделись с Артуром, но не так часто, как Сэму хотелось бы. Встречаться друзьям было сложно, потому что Сэм вечерами работал, а у Артура появилась постоянная девушка. Звали ее Марджери. До войны она закончила Вассарский колледж, говорила в нос, имела гладкие светлые волосы и носила прическу под пажа. Сэм ей мало нравился. Она всегда находила повод, чтобы напомнить, что он официант. Более того, Марджери демонстративно ненавидела Соланж, чем приводила в смущение Артура. В разговорах с ним она непременно называла Сэма и Соланж «цыганами». Ее не трогали ни рассказы Артура о войне, ни факт, что Соланж пережила оккупацию Франции и потеряла всю семью. Сама она в годы войны работала в Красном Кресте и Молодежной Лиге и считала это гораздо более достойным уважения. Было очевидно, что в свои 28 лет она ужасно боится остаться старой девой. После войны многие девушки утверждали, что они бы давно вышли замуж, если бы все лучшие кавалеры не были за океаном. Вот и Марджери прилагала все усилия, чтобы изменить свой статус. Но у Артура были и свои проблемы. У его матери было неважно со здоровьем. Кроме того, она не хотела, чтобы сын женился на Марджери. Вопрос был не в возможных материальных затруднениях. Артур работал в своей прежней юридической фирме и получал хорошо, а в том, что он мог бы найти себе другую, помоложе, или вообще подождать с женитьбой. Сэм видел, что собой представляет миссис Паттерсон, когда жил с ними, и сожалел, что Артур позволяет всем на себя давить. Мать хотела владеть им безраздельно, держаться за него, жить его жизнью, а в его подругах и даже друзьях видела соперников. Она хотела, чтобы сын чувствовал себя виноватым за каждую минуту, проведенную без нее.